Глава 9. Каким образом мистеру Бантеру удалось превратить доставку записки в приглашение на чай, известно лишь ему одному. В половине пятого того же самого дня, который столь счастливо закончился для лорда Питера, он сидел на кухне мистера Эрхарта и жарил пышки. Он достиг в этом вершин мастерства, и если был слишком щедр на масло, то это не причиняло никакого вреда, ну, разве что кошельку мистера Эрхарта. Совершенно естественно, разговор зашел об убийстве. Ничто так хорошо не сочетается с раскаленной плитой и сдобными пышками, как дождь за окном и добрая порция уютных ужасов. Чем сильнее дождь и чем ужаснее подробности, тем пышки вкуснее. В данном случае все необходимые ингредиенты присутствовали в полной мере. «Он был страшно бледный, когда пришел», — говорила кухарка миссис Петтикан. «Я видела его, когда меня послали к нему с грелками. Я отнесла 3 штуки — одну к ногам, одну к спине и одну к животу. Бледный и весь дрожал. А как его рвало, вы даже себе не представляете!» И стонал он так жалобно. «А мне он показался зеленым», — возразила Ханна. «Я бы сказала, желтовато-зеленым. Я думала, у него начинается желтуха. Похоже на те приступы, что случились у него весной». «Да, тогда он тоже плохо выглядел», — согласилась миссис Петтикан. «Но не идет ни в какое сравнение с последним разом. И боли в ногах у него начались страшные и судороги. Это ужасно поразило сестру Уильямс. Она очень приятная женщина и совсем не заносчивая. Ко мне обращалась миссис Петтикан, а не кухарка, как некоторые, словно они из своих денег платят мне жалование. Так вот она сказала, миссис Петтикан никогда в жизни не видела таких судорог, кроме одного раза, который был точь-точь как этот. И помяните мои слова, миссис Петтикан, эти судороги не просто так». «Ну, я-то в то время мало что поняла». «Это характерный признак отравления мышьяком», — заметил Бантер. «Так, по крайней мере, говорит его светлость». «Очень неприятный симптом. А что, раньше не было такого?» «Ну, только не судороги», — ответила Ханна. «Хотя я вспоминаю, что когда он болел весной, он тоже жаловался, что у него дергаются руки и ноги. Это его очень беспокоило, потому что он как раз дописывал одну статью и очень мучился, да еще с его плохим-то зрением». Насколько я понял сэра Джеймса Лабака, который представлял обвинение, все эти подергивания и плохое зрение свидетельствуют о регулярном приеме мышьяка, сообщил мистер Бантер. «Какая отвратительная женщина!» – сказала миссис Петтикан. «Съешьте, пожалуйста, еще одну пышку, мистер Бантер. Надо же было так его мучить! И это я еще понимаю, ну, стукнуть по голове или ударить ножом со злости. Но чтобы медленно подсыпать яд? Нет, надо быть дьяволом в человеческом обличии!» «Иначе не скажешь, миссис Петтикан», — поддержал ее гость. «Не говорю уже о том, как тяжело он умирал», — добавила Ханна. — Слава богу, что мы все не оказались под подозрением. — Да, действительно, — согласилась миссис Петтикан. — Когда хозяин сказал нам, что бедного мистера Бойза выкопали и нашли в нем этот мышьяк, у меня голова закружилась, словно меня раскрутили на каруселях. — О, сэр, — сказала я, — и это в нашем доме? Вот что я сказала. А он ответил: — «Искренне надеюсь, что нет, миссис Петтикан». Придав своей истории макбетовский оттенок, миссис Петтикан удовлетворенно продолжила. «Да, так я ему и сказала, в нашем доме», — сказала я. «И потом 3 ночи ни на минуту не могла сомкнуть глаз со всей этой полицией». «Вам же не трудно было доказать, что это произошло не в вашем доме», — предположил Бантер. «Мисс Вестлок дала такие прекрасные показания на процессе, что и для судьи, и для присяжных все стало ясным, как день. Судья вас даже поздравил, мисс Вестлок, но, думаю, он поскупился. Вы так хорошо и убедительно выступали перед целым судом». «Я никогда не страдала от застенчивости», — призналась Ханна. «А после всех этих осторожных разговоров с хозяином и с полицией я знала, какие мне будут задавать вопросы. И, можно сказать, подготовилась». «Удивительно, что вы с такими подробностями смогли описать давно прошедшее событие», — восхитился Бантер. «Видите ли, мистер Бантер, на следующее утро после того, как заболел мистер Бойс, к нам сюда пришел хозяин и, усевшись вот в это кресло, очень дружелюбно сказал: „Боюсь, мистер Бойс болен серьезно“, — так он сказал. „Он считает, что съел что-то нехорошее. Возможно, это цыпленок, — сказал он. — Поэтому я хочу, чтобы мы вспомнили все, поданное вчера за обедом, и подумали, что бы это могло быть». «Ладно, сэр, — ответила я, — но не думаю, чтобы мистер Бойс мог съесть у нас что-нибудь несвежее. Мы ведь с кухаркой, не говоря уже о вас, сэр, ели то же самое, и все было свежее и вкусное». «Так я сказала». «И я сказала то же самое, — добавила кухарка. — Это был такой простой обед. Ни устриц, ни мидий, ничего. Некоторые их не переносят. Пара ложек хорошего крепкого бульона, тушеный цыпленок с овощами и омлет. Да что может быть лучше? Есть, конечно, люди, которые не переносят яиц ни в каком виде. Вот, например, моя мать. Дай ей кусок пирога, в которое вбито яйцо, и она вся покрывалась сыпью. Ну, прямо на удивление. Но мистер Бойс очень любил яйца, а в омлетах вообще души не чаял». «Он ведь сам готовил омлет тот вечер, да?» «Вот именно, — подтвердила Ханна. — Я это хорошо помню, потому что мистер Эрхард еще спросил, свежие ли яйца, а я ему и напомнила, что он сам их покупал в лавке на углу Лэмпс Кондуит Стрит. Они там всегда свежие, прямо с фермы. И еще я ему сказала, что у него одно яйцо треснуло, и он сам предложил использовать его для омлета. Я принесла с кухни чистую миску и положила в нее яйца. Одно треснувшее и три целых. И больше я их не трогала. И еще я сказала: там 8 осталось, сэр, и вы сами можете убедиться в том, что они хорошие и свежие. Ведь правда, кухарка?» «Да, Ханна. А что до цыпленка, так он был просто красавцем. Такой молоденький и нежный. Резать было просто жалко. Я так и сказала Ханне. Надо было запекать целиком. Но мистер Эрхард очень любит тушеных цыплят. Он говорит, что так они ароматнее. Ну и тут он прав». «Если их тушить вместе с говядиной, — с видом знатока добавил Бантер, — а овощи лучше класть слоями на бекон. Не слишком жирный. Все это сдобрить потом солью, перцем и паприкой. Тогда мало что сравнится с тушеным цыпленком. Лично я рекомендовал бы еще чеснок, но он не всем по вкусу. Видеть его не могу, не то что нюхать», — прямо заявила миссис Петтикан. «А в остальном я с вами согласна. Только всегда добавляю туда и гусиные потроха. Лично я люблю еще класть грибы, но не консервированные. Они, конечно, красивые, а вкуса в них не больше, чем подметки. Как вы знаете, мистер Бантер, весь секрет в том, чтобы крышка была плотно закрыта. И тушить надо на слабом огне, чтобы соки постоянно перемешивались. Да, это вкусно, и мы с Ханной получили большое удовольствие. Но и запеченная птица хороша, особенно фаршированная. А мистер Эрхард и слышать об этом не хочет. А поскольку за все платит он, ну, ему и распоряжаться». «В общем, ясно, что если бы с цыпленком что-нибудь было не так, вы бы с мисс Веслок тоже пострадали», — заметил Бантер. «Это точно», — подхватила Ханна. «Не стану скрывать, у меня хороший аппетит, и мы съели все до последнего кусочка, кроме одного маленького, который я кошке отдала. Мистер Эрхард велел подать цыпленка на следующий день и очень удивился, когда узнал, что мы все съели и блюдо вымыли. А как будто в этой кухне когда-нибудь оставляли грязную посуду на ночь». «Я бы умерла, если бы мне пришлось начинать день с грязной посуды», — заявила миссис Петтикан. «Вот бульона немного осталось, пара ложек, и мистер Эрхард взял его показать доктору. И тот попробовал его и сказал, что бульон хороший. Это нам сказала сестра Уильямс, хотя сама она ничего не пробовала». «А что касается бургундского, — продолжила Ханна, — которое никто не пил, кроме мистера Бойза, то мистер Эрхард велел мне закрыть его и сохранить, потому что полиция, конечно же, захотела его увидеть, когда дело-то дошло до расследования». «Со стороны мистера Эрхарта это очень предусмотрительно», — сказал Бантер. «Ведь тогда еще никто ни о чем не подозревал, и все считали, что бедный мистер Бойс умер естественной смертью». «Вот и сестра Уильямс так же сказала», — ответила Ханна. «Но мы-то решили, что раз он адвокат, то знает, как надо поступать, если кто внезапно умер». «Он такой дотошный! Заставил меня заклеить горлышко пластырем и написать на нем мое имя, чтобы никто случайно не открыл бутылку». Сестра Уильям все время говорила, наверное, он ждет расследования. Но доктор Вилл знал, что мистер Бойс всю жизнь страдал от этих приступов, так что свидетельство о смерти получили без разговоров. «Конечно», — кивнул Бантер, — «однако вам очень повезло, что мистер Эрхарт обо всем позаботился». Его светлость не раз видел, как невинные люди чуть не оказывались на виселице из-за того, что вовремя не предпринимали наипростейших предосторожностей. «Я прямо вся дрожу, когда думаю, что мистер Эрхарт чуть не уехал», — сообщила миссис Петтикан. «Его же вызвали к этой несчастной старухе, которая все умирает, умирает и никак не умрет. Он и сейчас у нее, у этой миссис Рейберн. У нее денег куры не клюют, а пользы от этого никому, потому что, говорят, она совсем впала в детство. Говорят, она была дурной женщиной, так что ее родственники и дела с ней иметь не хотят. Только мистер Эрхарт, но он ведь ее адвокат, и это его обязанность». «Да, не все наши обязанности приятны», — заметил мистер Бантер. «Как мы с вами прекрасно знаем, миссис Петтикан». «Богатым нетрудно перекладывать свои обязанности на чужие плечи», — сказала Ханна. «Осмелюсь заметить, миссис Рейберн вела бы себя иначе, если бы была бедной. Какой бы двоюродной бабушкой она ни приходилась мистеру Эрхарту». Бантер кивнул. «Не стану вдаваться в подробности», — продолжила мисс Веслок, «но мы с вами, мистер Бантер, знаем, как устроен этот мир». «Наверное, мистер Эрхарт что-то получит наследство, когда старуха умрет», — предположил Бантер. «Возможно. Правда, он не любит об этом распространяться», — ответила Ханна. «Но вряд ли бы он тратил время попусту на эти поездки в Уэстморленд. Хотя лично я не стала бы брать деньги, добытые нечестным путем. Они добра не приносят, мистер Бантер». «Об этом легко говорить, пока у тебя нет соблазна», — вступилась за хозяина миссис Петтикан. «О многих знаменитых семействах и не слышали бы, если бы кое-кто не нарушал правил». «Если бы правда всплыла наружу, то, как говорится, ни в одном шкафу обнаружились бы скелеты». «Как вы правы!» — воскликнул Бантер. «Мне доводилось видеть бриллиантовое ожерелье и меха, на которое можно было бы навесить бирку плата за грехи, если бы все темные делишки выплывали на свет, миссис Петтикан. А многих аристократических семейств на свете бы не было, если бы тот или другой король не гулял, как говорится, налево». «Говорят, что когда миссис Рейберн была молода, и ее в приличный дом и на порог не пускали», — мрачно промолвила Ханна. «Королева Виктория даже не позволила ей выступать перед монаршим семейством. Настолько хорошо всем было известно о ее делишках». «Она ведь была актриса, да? И, говорят, красотка». «Вот не могу вспомнить ее псевдоним», — задумчиво проговорила миссис Петтикан. «Какой-то странный. Гайд-парк или что-то такое. А этот Рейберн, за которого она вышла замуж-то, он был никеем. Она за него вышла, чтобы скандал замять. У нее было двое детей, но оба умерли в холеру. Уж точно ей в наказание». «Нет, мистер Бойс говорил иначе», — заметила Ханна с самодовольной усмешкой. «Он говорил, что дьявол заботится о своей пастве. Он всегда был легкомысленным, и ничего в этом нет удивительного, если вспомнить, с какими людьми он общался», — промолвила миссис Петтикан. «Если бы он знал, что ему предстоит умереть, он бы вел себя иначе. Когда он хотел, он умел вести себя очень хорошо. Приходил сюда, болтал о том о сём и смешил нас». «Вы слишком потакаете мужчинам, миссис Петтикан», — заявила Ханна. «Стоит вам увидеть хорошие манеры и слабое здоровье, и вы уже и таете». «Так мистер Бойс все знал о миссис Рейберн?» «Конечно. Это же семейные дела. И уж наверняка мистер Эрхард рассказывал ему больше, чем нам. А на каком поезде он сказал приедет, Ханна? Сказал обед в 7:30. Значит, поезд 6:30. Миссис Петтикан посмотрела на часы, и Бантер, восприняв это как намек, поднялся и начал прощаться. «Надеюсь, вы еще к нам придете, мистер Бантер», — любезно промолвила кухарка. «Хозяин не возражает, чтобы нас посещали почтенные джентльмены. В среду у меня выходной». «А у меня в пятницу», — добавила Ханна. «И кроме того, я свободна каждое второе воскресенье». «Если вы протестант, мистер Бантер, то преподобный Кроуфорд на Джад-стрит читает прекрасные проповеди. Хотя, может, вы куда уезжаете на Рождество?» И мистер Бантер ответил, что праздники он проведет в Денвере, в герцогском доме, и отбыл в лучах чужой славы.